стараясь избегать банальных сравнений, не могу удержаться. Народу у дамасских ворот было точно сельдей в бочке. Люди лепились вплотную друг к другу. Как они перемещались, уму непостижимо. Что-то продавали, что-то покупали. Общий гул распещряли отдельные выкрики. «Здесь на прошлой неделе убили двух шведских туристок», — пояснила Рая. «Говорят, они так и стояли мертвые. Толпа расступилась, они упали, представляешь? Представить это мне было сложно. За что? Они же христиане!» — обескураженно проговорил я. «За это тоже убивают», — ответила Рая. «Вообще, тут прикончить человека, чтоб плюнуть, фанатики». «И евреи не ягнята», — буркнул я. «В бою? Да», — быстро ответила Рая. «А так, в толпе? Конечно, случается, ничего не скажу. Но за это судят всей страной, месяцами пишут в газетах. Возьми покойного Меира Кахане, раввин с автоматом, непреклонный сторонник полного изгнания арабов со всех территорий. А много ли у него было почитателей, если сравнить с почитателями арабского фундаментализма, капля в море? Обсуждать с израильтянами арабские проблемы непросто. Возможно, от того, что их повседневность, подобная жизни на передовой, имеет свою правду, не подвластную никакой логике. Они поставили свою судьбу на карту. Как выбраться из этого лабиринта, никому не известно. Настораживает то, что из драматизма конфликта, из его человеческой трагедии, ситуация перешла в плоскость каких-то бытовых перипетий. Она, как ноющий зуб, уже перестает будоражить, и лишь иногда при скачке, взрыве в школе или той резне, что учинил мерзавец над четырьмя пожилыми женщинами на остановке автобуса, зубная боль становится острой, и ты готов лезть на стенку. Подобное состояние может длиться десятки лет. Удивляет Иерусалим. Кажется, что нет груза тысячелетий. Вся история города перед глазами, словно великолепные храмовые сооружения, что помечали легендарные события, являются не памятниками этих событий, а их сущностью. За 1000 лет до нашей эры царь Давид завоевал город Иерусалим. Один из городов-вассалов египетского фараона, названного Урусалим, где испокон веков проживали евреи, и возвел на горе Мориах алтарь Господу Богу как символ союза между Богом и его народом. Сын Давида Соломон избирает место, где отец соорудил алтарь для строительства первого храма, и храм простоял почти 500 лет до вторжения вавилонян. Царь Навуходоносор разрушает храм и пленяет евреев. Так начинается первая диаспора. Через полстолетия персидский царь Кир Великий покоряет Вавилон и возвращает евреев на землю обетованную. Начинается строительство второго храма. За 300 лет до нашей эры на эту землю приходит Александр Македонский. Начинается период эллинизации страны. В еврейскую культуру проникают языческие идеи. Начинается смута и, в конечном счете, восстание Маккавеев и изгнание греков. Счастливые победители с трепетом ворвались в свой храм. Рядом с Амвоном люди увидели сосуд со священным маслом для миноры. Масла было очень мало, едва на один день, но Господь распорядился иначе. Масла хватило на 8 дней, и эти 8 дней приняты как радостный праздник Хануку в память о чуде, празднике героизма Маккавеев. С тех пор Хануку, праздник огней, отмечают евреи мира с 25-го дня месяца Кислов по иудейскому календарю, 8 дней радости и ликования. Но недолго евреи ликовали. Римские легионы Помпея покоряют Иерусалим, присоединив к империи еврейское государство, а римский сенат назначает царем еврейского государства Ирода Великого. В царствовании Ирода Великого Иерусалим обретает великолепие, расширяется храм. После смерти правителя еврейское царство Галилею, Самарию, Иудею, Голаны и пустыню Негев делят дети царя. Иерусалим достается младшему сыну царя Ироду Антипе. В его правлении происходит величайшее событие – распятие Иисуса Христа по приказу римского прокуратора Понтия Пилата римскими легионерами. Начинается новая эра в развитии человечества. На волнение евреев в 70-х годах новой эры римский император Тит отвечает разрушением второго храма, а спустя 60 лет наступает пик волнений, восстание евреев во главе с Бар-Кохбой. Император Адриан подавляет восстание и практически стирает Иерусалим с лица земли, воздвигнув на том месте новый город Аэлит Капитолийский, куда вход евреям запрещен. Диаспора времен вавилонян обретает новую волну, на этот раз более фундаментальную и, казалось, вечную. Аэлит Капитолийский, Иерусалим, живет своей жизнью. В IX веке с принятием христианства императором Константином начинается византийская эпоха великого города, а гроб Господень в центре Иерусалима — сердце всего христианского мира.